Полезное ископаемое. Копали траншею на улице 4-й Низменной, водопроводную. Рыли экскаватором, а за ним уж подчищали лопатами. Подравнивали. Экскаваторщик Буглов зачерпнул очередной раз ковшом и вместе с землей поднял с глубины 3,5 метра бутылку водки. Полную. Этикетка на ней сгнила, а сама пол-литра была целенькая. Только стекло маленько пожелтело, видать, от долгого лежания в глине. Бригадир Васька Зверинцев взял бутылку, посмотрел ее на свет и крикнул. — Старинная! Истинный бог! Еще довоенная! Видал, донышко у нее вовнутрь вдавлено. Сейчас такие не делают. Буглов слез на землю. — Старинная, — подтвердил он. — Только там теперь вода. Выдохлась, поди, все за столько лет. — Водка-то, — сказал дядя Федя. — Да нипочем. Ты глянь, закупорка у нее какая. Настоящая пробка, не то что нонешние железки. У меня старуха одну такую с 39-го года уберегла. А недавно, как сын из армии вернулся, достала. Так мы с Генкой, веришь, нет, по одному стакану выпили и попадали. — Верю, — хмыкнул Буглов. — Ты с рассыпухи падаешь. — А ну, отсуньтесь, — скомандовал бригадир Васька Зверинцев и вышиб ладонью пробку. — Не, не выдохлась, — сказал он, отпив 3 больших глотка. — Нормальная водка, вроде Петровской. Петровскую кто пробовал, нет? И отпил еще глоток. — Дай-кась мне, — протянул руку дядя Федя. Бригадир Васька Зверинцев отодвинул низкорослого дядю Федю локтем и подал бутылку сначала мастеру Семижильному. Семижильный побледнел и отворотил лицо. — Не могу, — глухо сказал он. — Не могу без закуски. А Буглов мог без закуски. Он раскроил бутылку, вылил в рот граммов 150, постоял, прислушиваясь к организму, и заявил. Один хрен, что особо московское, что это. Не вижу разницы. Да много ты понимаешь, зашебутился дядя Федя. Дай-кась мне. Водяра она и водяра, сказал Буглов, возвращая бутылку Ваське. Хоть в золото ее зарывай, хоть в дерьмо. Бригадир Васька Зверинцев отпил еще глоток и не согласился. — Даже сравнивать нельзя, — сказал он. — Разве что с экспортной. Экспортную нашу кто пробовал, нет? Тут они с Бугловым поспорили. На литровку. Семижильный разнял. А спорщики сбросились и погнали дядю Федю в гастроном за нормальной бутылкой для сравнения. Дядя Федя вернулся довольно быстро, принес пол-литровку и на сдачу плавленый сырок для Семижильного. Семижильный сказал. — Только давайте в темпе, а то мы здесь до вечера провозюкаемся. В темпе прикончили выкопанную бутылку, потом магазинную, и все согласились, что бригадир Васька Зверинцев выиграл. Буглов, правда, маленько поупирался. Местный розлив, дескать, чего вы хотите. Но все же достал 2 трешки и протянул дяде Феде. — Мыло только этого, не бери на закуску, — сказал он. — Купи лучше селедку. Дядя Федор принес литр и селедку. Семижильный заволновался. — Может, подождем до вечера? — спросил он. Бригадир Васька Зверинцев подумал и рассудительно сказал. — Нельзя, селедка засохнет. — Эх, ма! — вздохнул Буглов, когда проспоренные им бутылки опустели. — Надо было сразу 3 брать. — А ты почерпай еще! — кивнул на траншею дядя Федя. — Может, там другая закопана? — А это идея! — сказал Буглов и полез за рычаги. Семижильный посмотрел ему вслед и высказал сомнение. — Ничего он не выкопает. Он что думает, там магазин продуктовый? — Буглов не выкопает, — завелся бригадир Васька Зверинцев. — Да Буглов, если надо, черта выкопает, с рогами. Они поспорили. Буглов спустился на минутку с экскаватора и разнял. Дядю Федю погнали за 3-й бутылкой.